Ирина Давыдова. Наследник для хозяина. Сильные мужчины и храбрые девушки. Часть первая. Пролог. Терпеть не могу эти приемы. Устало поморщился и схватил стакан с виски у мимо проходящей официантки. Да ладно, расслабься, друг. Зато стреляешься и спи год спокойно. Хмыкнул Игнат, на что я скривился. Год. Хотелось бы верить. Ты же знаешь, все эти вечеринки — это не мое. Я сейчас лучше бы мулатку на берегу океана тер. Вот это было бы куда проще. И удовольствия больше. А потом будут тебе и мулатки. Давай, за удачную сделку. Я стукнул стакана моего стакана и залпом осушил все содержимое. Скучно как-то, что ли? Все эти светские вечера, приличия, лживые улыбки. Тебе, может, надо развлечься? Например. Взял новый стакан с подноса и сделал пару глотков алкоголя. «Не знаю. Ты, наверное, прав. Тебе нужно к океану». «Да, это первое, чего мне хочется». «Слушай, Майар...» Как-то подозрительно протянул Игнат, взглядом блуждая по официанткам. «Чего тебе?» «Набухаться я и так успею». «А слабо жениться?» Неожиданно произнес друг, одарив меня язвительным взглядом. «Жениться? Чего это мне слабо, нет?» Просто не встретил еще ту самую. Слабо жениться на любой в этом зале. Я осмотрелся по сторонам и бросил в ответ. Нет, из пафосных стерв выбирать я не собираюсь. Осушил свой стакан и отставил на поднос. Тогда на этой вот... Он кивнул мне за спину, а я, обернувшись, циничным взглядом осмотрел девицу. Официантка. Вернул взгляд на друга, а тот хитро улыбался. Вызов? «Легко. У тебя неделя. Женишься и продержишься 3 месяца. Отдам свою новую куколку». «Да ладно, яхту». Не поверил, зная, как сильно друг прется от нового приобретения. «Да. Только я-то знаю тебя, Майар. Ты не из тех, кто будет жить в браке». «Ради ласточки я потерплю». Хмыкнул я и взглядом отыскал ту самую официанточку. «Хороша девчонка. Лет на 15 младше меня». Тогда выпьем за это. Ну что ж, спор есть спор. Эта цыпочка будет в моей постели и даже в моем паспорте. Черт знает, что Игната сподвигло на это действие. Женат я был уже разок, мне не понравилось. Как знать. Может, сейчас повезет, и девочка не будет клевать мне мозги. Да и всего лишь 3 месяца. В оставшийся вечер я еще не раз встречался взглядами с этой красоткой. Она еще ни о чем не подозревала, а я уже строил планы о том, как бы мне ее захомутать. Миллиана. Прочитал имя на ее бейджике и решил начать действовать уже завтра. Пусть девочка доработает спокойно. Не стану ее сегодня тревожить. Не забывай, друг, официантка должна знать, что вы поженились. Очень смешно. Огрызнулся я, не понимая радости друга. Пошутили, как говорится. А утром проснулся ни свет ни заря. И какого хера, спрашивается? Первая же мысль была о том, что нужно искать свою невесту. Черт, самому смешно. А невеста-то и не знает, что она невеста. И уговаривать придется. Главное, чтобы характер у нее нормальный оказался, иначе хана мне. Позанимавшись с утра в спортзале, выпил кофе и побеседовал со своим поваром, которая наверняка знала, из какой организации были вчерашние официанты. Дала мне адрес, куда я собирался отправиться после обеда. «Майар, а зачем тебе? Кто-то вчера накосячил? Я вроде смотрела, все хорошо прошло». «Нет, Кать, все нормально, это по личному делу». Насколько личное дело, я говорить не стал. Едва ли дождался обеда и рванул по нужному адресу. Ну что же, игра началась. Интересно будет посмотреть на реакцию официанточки. Уверен, такие, как она, днями и ночами мечтают выгодно выйти замуж, только бы не работать, а просиживать свои тощие задницы на берегу либо в каком-то крутом салоне. Проверим, на что способна моя избранница.